«Опасность другого рода, господин», — быстро ответил глава экспедиции. Мэтр Бридер получил информацию о том, что местные офицеры могут напасть на представителей экспедиции, если мы не покинем гарнизон в привычные для них сроки. «И что они могут вам сделать?» — чуть повысил голос старик. «Пять недоучек против двух десятков подготовленных магов высших рангов. У меня складывается впечатление, что я ошибся в своем выборе главы экспедиции. Алхимик гарнизона разработал новый яд, архимагистр», — торопливо произнес Кадерзар. «Он убивает чудовищ в течение нескольких мгновений, а монстры гораздо устойчивее к подобным вещам, чем самые сильные маги. Ты побоялся, что тебя отравит и сбежал, даже остановившись от возмущения», — переспросил старик. «И после этого ты продолжаешь себя считать полноценным боевым магом второго ранга». Мэтр Бридер подтвердил наличие опасности и настаивал на немедленном выходе в западные земли. Схватившись за единственную соломинку, снова повторил глава экспедиции. «Я был готов приступить к выполнению вашего приказа еще сегодня ночью, но глава отряда серых был очень убедительным. Ты разочаровал меня, Эрса», — резко произнес архимагистр, и для некоторых его подчиненных это было равносильно приговору. «По возвращении я вынужден буду созвать совет для пересмотра твоего статуса. Сколько времени тебе потребуется на выполнение задания?» «Выход в западные земли займет около 7 дней, господин», — убито ответил Кадерзар. «Если бы речь шла про день или два, обосновать задержку было бы гораздо проще. Но целая неделя могла поставить жирный крест на карьере мага. Раньше мы вернуться просто не успеем». Мэтр Бридер предложил сделать короткую вылазку вдоль южного направления Великой Преграды. «Потом нам еще понадобится время на работу в гарнизоне». «Очень печально, Эрса», — процедил верховный маг. «Очень печально. От успеха этой миссии зависит твое будущее, а ты уже смог его сильно испортить. Но шанс реабилитироваться у тебя еще есть. Найди проклятого. В следующий раз можешь побеспокоить меня только после выполнения задания. С этого момента личный канал связи со мной для тебя закрыт. Как прикажете, архимагистр», — покорно ответил Кадерзар, и старик злобно вдавил в оправу амулета кристалл-активатор. Потом сунул артефакт в карман мантии и попытался привести в порядок мысли. Ему нужно было отчитаться императору о ходе подготовки нового выпуска магической академии. Верховный надеялся, что его господин не станет поднимать вопрос о продвижении поисков потерянного артефакта. «Добрый день, архимагистр», — любезно улыбнулся верховному магу личный секретарь императора. «Его величество уже ожидает вас». «Благодарю», — коротко кивнул маг и быстро взглянул на секретаря. Фелициус Эстар работал на этой должности уже больше 50 лет. Опытные обитатели дворца могли определить настроение императора по одному внешнему виду его личного помощника. И сейчас архимагистр внутренне вздохнул с облегчением. Эстар расслабленно листал бумаги и пил ароматный чай с границ царства Иллитридов. «Это был хороший знак. На вашем месте я бы немного позаботился о своем внешнем виде, архимагистр». Когда верховный маг уже шагнул к следующей двери, негромко произнес Фелициус: «Господин неодобрительно относится к посетителям, которые приходят к нему под пологом тишины». Только в этот момент маг понял, что так и не снял заклинание после разговора со своим подчиненным. Благодаря наблюдательности секретаря, архимагистру удалось избежать очень неприятных вопросов от императора. «Я признателен вам за помощь, Фелициус», — вежливо кивнув секретарю и коснувшись артефакта, произнес архимагистр. «Если вам что-то понадобится, буду рад оказать ответную услугу». Секретарь не ответил, но старик знал, что этот человек его услышал. Мало кто знал, что скромный помощник владыки Алаирской империи обладал чудовищным влиянием на обитателей дворца и множество аристократов. Маг это знал, как и то, что Эстар был одним из немногих в государстве магом первого ранга. «Ты задержался, архимагистр», — едва маг открыл дверь и зашел внутрь, произнес император. Тех, кто впервые видел этого человека, всегда сбивала с толку его внешность. Короткая щетка светлых волос, грубое крестьянское лицо и крепкое тело опытного воина. Император казался обычным солдатом, который каким-то чудом оказался во дворце. Вместо богатых одежд, которыми щеголяли многие аристократы, правитель носил обычный черный мундир, а единственным его украшением был меч. С ним император не расставался вообще никогда. «Много дел, приношу свои глубочайшие извинения, господин», — склонился перед своим повелителем старик. «Неотложные дела не могут служить мне оправданием, и я признаю всю глубину своей вины. Садись». Не обратив внимания на витиеватую речь подданного, кивнул на кресло император. Оно всегда было одно и не менялось вот уже сотню лет, как и вся обстановка кабинета. В некоторых вещах правитель империи был очень консервативным. Что с выпускниками в этом году? Сколько боевиков ты сможешь дать? Около 100, повелитель, немедленно ответил старик, но это был точно не тот факт, с которого он хотел начать этот разговор. 100, слегка приподнял белесую бровь император. По моим данным, у тебя почти 1000 выпускников, верховный. Почему среди них так мало боевых магов? Мы отбираем на этот факультет только лучших из лучших, мой повелитель. Уронив взгляд, ответил глава академии. В последнее время, первичный отбор проходит все меньше и меньше адептов. Мы сильно увеличили выпуск на направлении бытовой магии и артефакторики. Сделали дополнительный набор на факультет целительства. В следующем году результаты обучения будут значительно лучше. В следующем году у нас будут такие бреши в войсках, что твоим лекарям некого будет лечить, произнес император, и верховный маг тут же почувствовал, как обстановка начинает накаляться. Я уже не раз вносил предложение по поводу смены уровня входных испытаний, повелитель, торопливо произнес архимагистр. Это позволит нам существенно увеличить количество учеников на востребованном направлении. Я видел твои предложения, верховный, фыркнул император. Требования и так ниже некуда. Несколько простейших атакующих арканов, базовая защита, владение оружием. Если убрать хотя бы последний пункт, то кандидатов станет в несколько раз больше, господин, тут же произнес старик. Это боевые маги, верховный, недовольно ответил правитель империи. Они обязаны уметь защитить себя. Тогда есть смысл увеличить содержание всех боевиков на службе империи, предложил маг. Это может подстегнуть интерес благородных семей к развитию подрастающего поколения в нужном ключе. И когда мы их получим? Хмуро спросил император. Через 5-10 лет, а кто в это время будет служить на рубежах? Текущие гарнизоны справляются со своими обязанностями, неуверенно ответил маг. Он всегда осторожно вел себя на чужой территории, а с армейскими вообще старался не связываться, даже без увеличения состава магов в цитаделях. И мы можем. В этот момент карман мантии архимагистра начал светиться, а его разума коснулся сигнал переговорного амулета. Кто-то пытался связаться с верховным магом по личному каналу, но сейчас для этого был максимально неподходящий момент. Глава академии тут же коснулся артефакта и отключил его. Однако амулет снова ожил. «Ответь, верховный», — невозмутимо предложил император. «Возможно, это что-то важное. Для меня нет ничего важнее, чем беседа с вами, мой повелитель», — виновато улыбнулся архимагистр. В этот момент он поклялся себе, что потревоживший его человек поплатится за пережитое магом унижение. «Ответь», — приказал император. Глава академии рывком выдернул из кармана проклятый амулет и вжал кнесталл активатор до упора. Даже пальцы побелели, но голос старика не подвел. «Это срочно», — произнес он. «Это катастрофа, архимагистр». На весь кабинет взревел голос из амулета, и верховный сразу его узнал. «Мы обнаружили чудовищную аномалию в западных землях. Это угроза для безопасности всей империи». «Мэтр Кадерзар», — жестко произнес архимагистр. Он заметил, как император заинтересованно поднял брови. Прекратить разговор уже возможности не было, поэтому старик решил максимально ограничить возможные последствия. «Я сейчас нахожусь на личной встрече с его императорским величеством и требую от вас внятного доклада. Что произошло? Все изменения в вашем задании мы уже обсудили. Это терпит. К ледяным демонам задание, архимагистр», — внезапно ответил Кадерзар, и у верховного свело скулы от ярости. «Что себе позволял этот наглец тем временем?» Глава экспедиции продолжил в том же ключе. «Оборона империи под угрозой. Твари нашли способ обойти великую преграду. Мы обнаружили вход в подземный тоннель в дне пути от седьмого рубежа. Он заполнен водой, но вокруг полно чудовищ. По словам мэтра Бридера, среди них много таких, которые могут вообще не дышать, и новые монстры постоянно прибывают». Глава магической академии нервно посмотрел на своего господина, но тот делал вид, что разговор его не касается. Что делать в такой ситуации, маг не знал. Единственным адекватным вариантом было отложить решение этого вопроса, чтобы разобраться в ситуации. Молчание длилось слишком долго, и Кадерзар не выдержал. «Что нам делать, архимагистр?» – спросил он. «Мэтр Бридер говорит, что необходимо связаться со стражами границы, передать им информацию о новой угрозе. Советует задействовать южное крыло. Мы можем вернуться на седьмой рубеж за подкреплением, господин. Пусть даст образ, верховный», — приказал император. «Я хочу видеть, о чем говорит твой подчиненный. Мэтр Кадерзар, император приказывает тебе открыть свое сознание, чтобы он мог увидеть происходящее. Передал приказ главе экспедиции старик. Слушаюсь, мой император. Выпалил Кадерзар, и над амулетом появилось мутное изображение. Потом Эрсиалид взял себя в руки, и четкость резко возросла. Архимагистру оставалось только создать заклинание для увеличения иллюзии. Через несколько мгновений подвижная картинка повисла между магом и императором. На ней была здоровенная гора земли, возле которой копошились разнообразные чудовища. Глава экспедиции смотрел на это с какого-то возвышения. Ему была видна здоровенная нора у основания норы и постоянно ныряющие туда твари. Слева была заметна великая преграда, а справа тянулись жидкие цепочки новых монстров. «Интересно», задумчиво разглядывая иллюзию, произнес император. «Покажите мне внутреннюю часть этого сооружения». «Мой император, нас всего два десятка», нервно ответил Эрсиалид. «Твари реагируют на любое действие с нашей стороны. Выполнение вашего приказа потребует некоторого времени и большого везения. Тогда не нужно», спокойно ответил правитель империи. «Вряд ли мы увидим там что-то интересно, но выход на другой стороне нужно найти и изолировать. Вашим подчиненным необходимо провести дальнюю разведку вдоль великой преграды, архимагистр. Мы должны знать, сколько всего таких нор уже готово, а сколько еще готовится. Как прикажете, повелитель», поклонился старик. «Мэтр Кадерзар, слушаюсь, мой император», тут же ответил Эрсиалид. «Докладывай мне о любых изменениях, верховный», прямо посмотрев в глаза подданного, требовательно произнес император. «Это дело под моим личным контролем. Вы свободны». Архимагистр с облегчением развеял иллюзию и убрал амулет. Он поспешил покинуть кабинет до того, как его господин вспомнит еще о чем-то. И так предстояло провести огромную работу, чтобы удовлетворить требования правителя империи. Дверь закрылась за главой академии, и император остался один. Некоторое время он сидел в тишине и обдумывал результаты доклада архимагистра. Много было под вопросом, но что-то менять сейчас точно не стоило. Слишком высоки были ставки. Повинуясь воле хозяина кабинета, над рабочим столом возникла точная копия недавней иллюзии. Она даже двигалась так же, раз за разом повторяя одно и то же. «Фелициус», негромко произнес император, и через несколько мгновений в кабинете появился секретарь. «Что думаешь, события развиваются быстрее, чем рассчитывали, господин?» Невозмутимо ответил Истар. «Возможно, есть какой-то катализатор, который мы не учли. Что со спящими?» Задал следующий вопрос император. «Учитывая изменения ситуации, считаю количество членов этого подразделения недостаточным, повелитель», ответил Истар. «Отправь кураторов», приказал император. «Бесконечно наращивать силы невозможно. Пусть выдвигаются к первому очагу. Как прикажете, повелитель», кивнул Фелициус. «И еще», немного подумав, добавил правитель империи, «свяжись со своим человеком на седьмом. Пусть переходит ко второму этапу». Глава 16. Седьмой рубеж. Я невольно замер, быстро прикидывая свои шансы выбраться или хотя бы оттянуть неизбежное. Находясь в самом сердце силы Бальда, глупо было рассчитывать, что получится выбраться живым. Вряд ли даже получится уйти из этого коридора. Но при этом я был твердо уверен, что становиться кормом для мозгожора не стану. Не для того я столько всего преодолел, чтобы отдать свою личность самому мерзкому чудовищу и превратиться в слюнявый овощ. За порогом открылось достаточно большое помещение, в дальнем конце которого копошилось месиво из хитиновых пластин. Само по себе наличие живого чудовища в этом помещении меня не удивило. На седьмом рубеже у защитников был постоянный доступ к самым разнообразным тварям. Даже вести их куда-то далеко не нужно было. Вот только с запертым в специальном загоне монстром история была немного другая. Мозгожоры никогда не принимали участия в атаках, потому что передвигались слишком медленно и не имели необходимых приспособлений, чтобы быстро убивать врагов. Но для всей популяции западных монстров они имели огромное значение. Какое именно, мы так и не узнали в прошлом, но встречались эти чудовища не намного чаще, чем кукловоды, и только в хорошо защищенных гнездах. С гораздо большей вероятностью можно было уничтожить всех тварей и даже самого кукловода, чем выковырять с нижних уровней подобную тварь. «Знакомься, это Жорик», невозмутимо представил своего питомца Бальд, словно речь шла о кошечке или канарейке. После этого маг пытливо посмотрел на меня и дружелюбно улыбнулся. «Не стоит, Дирик, поверь, оно того просто не стоит». «Не сказал бы», хрипло ответил я. Бальд легко раскусил мои намерения покончить жизнь самоубийством, но не дать себя скормить чудовищу. На самом деле, стресс был вызван сильной неожиданностью. Разум и анализ ситуации твердили, что ничего страшного не случится. Бальт не был психом и просто не мог вот так запросто скормить этому монстру малознакомого и очень полезного новобранца. Это просто сломало бы его психику и модель поведения. А это было сложно даже при мощном внешнем давлении. Поэтому внутренне подобрался и постарался вернуть себе невозмутимый внешний вид. «Зачем ты мне показал своего питомца?» «Все просто, Навик», — пожал плечами Бальт. «Ты странный, и мне нужно было понять, насколько хорошо ты разбираешься в некоторых вещах. Жорик для этого отличный индикатор. Больше тебе скажу, его, на данный момент, видели только трое обитателей гарнизона, и двое из них сейчас здесь. Неплохо», — слегка улыбнулся я. «Очень неплохо. Давно он здесь, а ты хорош», — весело ответил маг. «Сколько жили мозгожоры, никто не знал. Вообще продолжительность жизни большинства западных тварей была довольно смутной величиной. Иногда казалось, что монстры рождались и сразу отправлялись в путь к ближайшему рубежу, по пути обретая полный размер и массу. В любом ином случае все поголовье бы издохло от голода. Мозгожоры при этом могли жить достаточно долго, но только при условии качественного и регулярного питания. Причем потроха других чудовищ для этого не подходили. Скажем так, довольно давно, дольше, чем я служу в этом месте». «Вот как?» – удивленно посмотрел я на собеседника, и тот кивнул в подтверждение своих слов. «Это существенно меняло ситуацию. Или местным удалось найти свой подход к решению проблем с питанием, или в гарнизоне постоянно гибло очень много людей. Может, часть из них исчезала именно в этом помещении. Судя по твоей реакции, ты не только знаешь, что это за чудовище, но и в курсе других подробностей его жизни». Внимательно глядя на меня, сделал вывод Бальт, и я неохотно кивнул. Скрыть реакцию в первый момент не удалось, и теперь в этом не было смысла. Маг оказался достаточно сложным противником. В принципе, как я и думал изначально, тогда тебе будет вдвойне интересно. Идем. Бальт уверенно зашел в помещение и поманил меня за собой. Мне пришлось приложить определенное усилие, чтобы пойти следом. Странное помещение было вырублено под землей с конкретной целью, и чем больше я в нем находился, тем больше убеждался, что комната была создана специально для работы с живыми чудовищами. Это была еще одна странность. Отлов живых тварей был невероятно сложной и трудоемкой задачей. В свое время нам понадобилось очень много усилий, чтобы собрать достаточно экземпляров. А у меня в подчинении были лучшие маги империи моего времени. Повсюду находились неприметные ниши, закрытые тяжелыми решетками из травленого металла. Это был единственный способ надежно изолировать тварей. Уверен, с другой стороны камеры были укреплены в несколько слоев сильнейшими рунными схемами. Я не ожидал, что на седьмом рубеже вообще найдется что-то подобное. Но это место продолжало меня удивлять. На данный момент чудовище было всего одно. Зато какое! Для мозгожора были созданы практически идеальные условия содержания. Температура, высота защитных бортов, частично разряженный магический фон, много всего. Особенно меня озадачила висящая на потолке сложная конструкция из множества пересекающихся тканевых лент. Она слегка колыхалась, показывая густо исписанные рунами полосы материи. Рядом с защитными бортами стояло несколько огромных корыт с какой-то жижей непонятного происхождения. Судя по вони, что-то из потрохов западных тварей. Едва мы пересекли невидимую черту, шелест множества пластин резко прекратился. Монстр замер в ожидании жертвы, хотя охотиться в принципе не умел. Из всех орудий труда ему были доступны несколько щупалец с присосками на концах, которыми он цеплялся за головы своих врагов. Одно из них он поднял над барьером и медленно потянулся в нашу сторону. Я инстинктивно остановился в 9 шагах от монстра, ровно за шаг до того расстояния, куда максимально могли дотянуться щупальца. Бальт при этом, подхватив со стойки увитый рунами шест, спокойно пошел дальше. Отросток твари тут же попытался атаковать голову мага, но тот наотмашь треснул по нему палкой. «А ну прекрати!» – недовольно прикрикнул он. «Я тут к тебе гостя привел, а ты себя ведешь, как дикое чудовище». В момент удара на мгновение полыхнули полосы ткани над загоном, а по самому щупальцу пробежала волна холодного пламени. Отросток нервно отдернулся, и тварь начала недовольно шелестеть сотнями бронированных пластин. «Другое дело», — проворчал Бальт, — «а то устроил тут». Я при этом неотрывно смотрел на происходящее и не мог поверить своим глазам. Коммуникация. Это была самая настоящая коммуникация. Пусть построенная на более и больше похожая на дрессировку, но это был вообще первый раз, когда я видел слушающуюся западную тварь, и это буквально взорвало в моем сознании целых фейерверк любопытства и интереса. «Кто это сделал?» – спросил я. «Наверное, это был самый главный вопрос, потому что если это все было делом Ругбальда, то мое уважение к этому человеку неизмеримо выросло. Я не знаю, даже не подумал скрывать маг. Он подошел вплотную к загону и создал странное заклинание. Никаких внешних проявлений, кроме пузырей на поверхности ближайшего корыта, у этого аркана не было. Однако, пара щупалец тут же нырнула в жижу и начала перекачивать питательный раствор. Маг повернулся к мне и кивком подозвал меня ближе. «Бояться нечего, топай сюда, он сейчас перекусит и можно будет начинать». «Начинать что?» «Не торопясь подходить», уточнил я. «По обстановке», улыбнулся Бальд. «Может, взлом, а может, изучение. Не знаю пока, что там у тебя в голове. Ты научился управлять деятельностью мозгожора?» Задал следующий вопрос я. «Меня научили», поправил маг. «Человек, который владел этим местом до меня, а его научил предшественник. Никто не знает, когда здесь появился Жорик, и кто построил это место. Мы просто следуем инструкции, когда требуется сложное вмешательство. И что он умеет?» Делая пару шагов вперед, с интересом спросил я. «Не особенно много», честно признался маг. «Иногда может ощутить приближение прорыва, но только в случаях, когда они особенно сильные. Начинает беспокоиться и пытается выбраться. Есть перестает и щупальцами машет, пока по ним не получит. Еще может ломать ментальные блоки и доставать глубинные воспоминания. Или наоборот, ставить блоки и прятать воспоминания», поинтересовался я. Моя картина восприятия западных монстров стремительно рушилась. До этого момента я был полностью уверен, что мозгожоры могут только высасывать всю память из своих жертв и каким-то образом передавать ее кукловодам. Что с этими знаниями делали предводители твари, не знал вообще никто. Если бы они могли полноценно ей пользоваться, то людей бы уже давно не стало. «Да», кивнул Бальд, «очень мощные и очень долговременные. Обнаружить практически невозможно. Жорик мастер в этом деле, но часто своевольничает, поэтому этими его навыками я никогда не пользовался. Не мой уровень». Подобное признание от столь сильного мага было достаточно редким явлением. Хозяин зверинца получил еще несколько пунктов на шкале репутации в моих глазах. Далеко не всякий мог так просто признать ограниченность своих возможностей. Интересно, что с ростом личной силы подобные признания давались все проще и проще. Невозможно было знать все на свете, если ты не Алаир. Да и это гарантии не было. «Ты сказал, что здесь были всего трое», напомнил я. «Но при этом знаешь основные проблемы всех старших офицеров гарнизона. Значит, контакт с Жориком не обязательное условие. Почему ты привел сюда меня?» «Ты странный, Дирик», невозмутимо ответил Бальд. «На рубеже совсем недавно, но при этом вокруг тебя уже настоящий водоворот событий. Серые, наши, твари, прорыв». Жорик очень сильно нервничал перед вчерашней ночью. Настолько, что пришлось его запереть. «Понимаешь?» «Нет», покачал головой я. «Мне пока сложно разбираться в местных правилах. Ты говорил, что он волнуется только перед самыми большими прорывами». «В точку», кивнул маг. «И сейчас я готовился к трехдневному штурму, а твари ушли уже утром. Это не значит, что их было мало или они были слабые. Это означает, что их привел очень сильный кукловод, который потом ушел, то ли получил необходимое, то ли передумал. Я не знаю, чую только, что это тоже связано с тобой». «Почему?» «Не понял я». «Потому что твари тупые и ограниченные», с сарказмом ответил маг. «Они всегда прут вперед, чтобы добраться до сладкого человеческого мяса, и они никогда не останавливаются на половине пути. Но вчера ночью остановились», кивнул я и внимательно посмотрел на собеседника. «А если я откажусь, если не дам рыться в своей памяти, то мы ничего не узнаем». Пожал плечами Бальт и широко улыбнулся. «А ты ведь хочешь узнать что-то о себе, Дирик, что-то интересное и что-то такое, что больше тебе никто не скажет. Я знаю о себе достаточно, чтобы не прибегать к помощи западных чудовищ», невозмутимо ответил я. «Тем более, чтобы давать им доступ к своему разуму». «Давай так», предложил маг. «Я сейчас говорю тебе все, что мне удалось узнать за последнее время, а ты сам принимаешь решение. Неволить тебя не стану, но базовый ритуал открытия памяти ты пройдешь в любом случае. Это обязательное условие, без которого у нас с тобой ничего не получится. Честно тебе говорю, даже твои знания неизвестных никому ступеней Риидгар не заставят меня работать с человеком, о котором я ничего не знаю. и который стремится использовать всех в темную. Или равное сотрудничество, или ничего. Приемлемо, кивнул я. В любом случае, это будет полезный опыт. В зависимости от того, что успел собрать на меня маг, я могу строить свою тактику. В очередной раз придется искать обходные варианты, потому что силой с этим человеком я сравниться пока не могу. И, соответственно, вести диалог с такой позицией тоже. Бальт и так сделал очень щедрое предложение и готов был пойти еще дальше, а я готов был его выслушать. Дней 10 назад случился большой прорыв на четвертом рубеже. Отходя к одной из стен, где находился обычный стол и пара крепких стульев, начал маг, настолько мощный, что одна из самых сильных цитаделей не устояла. Однако это была только часть общей катастрофы. В это же время были атакованы 7-й, 6-й и 5-й рубежи. Остальные выдержали, потому что основной поток тварей шел именно на 4-й. Знаешь почему? Нет, честно ответил я. Группа магов, пояснил Бальт, очередная экспедиция, которая рыскала по западным землям почти 2 недели. Они потеряли половину своего состава и вернулись совсем не там, где заходили. Но дело свое эта группа сделала. Она что-то нашла, поэтому возвращалась настолько поспешно, а приоритет приказов был так велик, что их встретили прямо посреди ночи. Отчасти, поэтому четверка не удержалась во время последующего прорыва. Потери на спасение членов экспедиции оказались слишком велики. Маги ушли скорым маршем к ближайшему населенному пункту, утаскивая с собой свою добычу. «К светлому», — произнес я, — «этой части истории я не знал. А еще мне стало понятно, что у Бальда достаточно каналов и связей с внешним миром, чтобы всегда оставаться в курсе самых последних событий. К светлому», — подтвердил рассказчик. «Там отряд должен был прийти в себя и продолжить путь в столицу. В обычной ситуации их бы встретили коллеги, забрали груз и продолжили путь. Но находка оказалась настолько ценной, что верховный маг империи не решился ее доверить кому-то еще. У магов было 2 суток, чтобы прийти в себя. И первые они бездарно лежали без сознания, пытаясь отойти от пережитых ужасов западных земель. А на вторые под стенами появились чудовища», — добавил я. «Уйти команда не успела и перешла к экстренному решению вопроса. Спокойно, словно речь шла о событиях глубокой древности», — произнес маг. «Они создали ветер перемен, уничтоживший все население и монстров в придачу. Ритуал последнего шанса достаточной мощи, чтобы гарантированно обезопасить находку. Чтобы убить любое разумное существо в пределах досягаемости и выиграть достаточно времени для прибытия команды спасения за ценным грузом. Но им это не удалось. Предыстория была очень интересной и ценной. Бальт некоторое время смотрел на меня в ожидании какой-то реакции, но я его огорчил. Просто, как настоящий благодарный слушатель, заинтересованно смотрел в ответ. Примерно в это же время в погибающем городе появляется очень странный парень, так и не дождавшись никакой реакции, продолжил Бальт. Он, практически голыми руками, убивает нескольких тварей и выбирается из города. Потом уходит к ближайшей деревне и некоторое время находится там. В погибший город прибывает целая делегация серых стражей, а потом экстренно уезжает в столицу. Наш парень, тем временем, решает пойти на службу в имперские войска. Причем, не куда-то, а в самый дерьмовый гарнизон из всех возможных. Он предпринимает массу усилий, игнорирует все предупреждения и добивается своего. Странное желание для человека, с трудом выбравшегося из лап смерти. «Не находишь, Дирик? Нормальное желание», — ответил я. «Иногда люди приходят к решению, что им нужно стать сильнее». «Именно так», — улыбнулся Бальт, — «стать сильнее». «Причем, убийство нескольких монстров вообще не считается для нашего героя чем-то удивительным. Все равно, что подмести двор или высморкаться. После начинаются странности. Парень нестандартно реагирует на привычные зелья, потом видит в лесу расправу над одним из солдат и спокойно молчит. Парень спасает от верной гибели своего сослуживца, походя открывая рецепт зелья, над которым бились лучшие алхимики десятки лет. И все это еще до прибытия на 7-й рубеж. Неплохой старт, верно?» Я пожал плечами. Отвечать сейчас точно не стоило. Маг работал в том же ключе, что и я. Он непрерывно анализировал ситуацию, контролируя мои реакции и выстраивая свою речь в нужном ключе. Уже в гарнизоне этот парнишка становится предметом интереса буквально для всех. Наливая в пару чаш из кувшина рубиновую жидкость, произнес маг. На него лезут отморозки из черных, им интересуется лучший мастер-наставник рубежа и даже берет его в ученики. Потом знакомство с местным алхимиком и удивленные глаза Вильера, когда он пытался понять, как тебе удалось его раскусить. Тут ты впервые представился, но поверить в это было слишком сложно. Все свели к шутке, и ты продолжил свой путь. Мне продолжать, ваша светлость? Хотите узнать что-то еще о себе? Светлый герцог Мер, глава 17. Разумеется, мэтр Бальд, тонко улыбнулся я. Всегда интересно узнать, как события выглядят со стороны. Кастор и Горос наверняка давно склонялись именно к этому выводу. Просто мы с ними договорились о том, что больше не задаем вопросы на тему моей настоящей личности. Бальда подобные договоренности не ограничивали, и его желание разобраться в ситуации было вполне естественным. Единственное, что мне не нравилось, это место нашего разговора. Я находился в обители силы своего собеседника, а его намерения все еще оставались смутными. Вина, указав на вторую чашу, предложил маг. «Не откажусь», кивнул я и, приняв чашу, сделал небольшой глоток. Вино оказалось удивительно вкусным, слегка терпким и в меру бодрящим. Вкус солнца и тепла из самого моего детства. Даже на мгновение прикрыл глаза от удовольствия. Снова встретить вино из родной провинции я не ожидал. Восхитительный букет, мэтр. Просто восхитительный. Я знал, что вам понравится, ваша светлость. Без тени насмешки, благодарно склонил голову маг. На чем я остановился? На странных шутках в шатре Кастора. Салютуя чашей своему собеседнику, напомнил я. Почему-то, мне вдруг стало очень легко и спокойно. Даже если этот разговор завершится не самым приятным образом, наконец отпала необходимость вечно прятаться и юлить. Я ненавидел подобное поведение всем сердцем и постоянно мучился, когда приходилось прибегать к подобным методам. Верно, глотнув вина, произнес Бальд. Кастор не понял почему и не стал глубоко разбираться. Потом случилась та странная ситуация, которая впервые серьезно привлекла мое внимание. «Визит к грозу», — кивнул я. «Именно, ваша светлость», — подтвердил маг. «Ночной визит к старшему офицеру, который поставил все с ног на уши. Визит из-за проблемы, по поводу которой просто невозможно было молчать и ждать. Проблемы, о серьезности которой вообще никто и никогда не задумывался, и наличие которой мог определить всего один человек. Дальше шли уже частности. Открытие удивительных свойств известных ингредиентов, новый яд и прочее. Когда мы пришли в яму с делегацией, я очень внимательно за вами наблюдал, и уже тогда было понятно, что личина на века не более чем ширма. Отношение Вильера и то, как он отстаивал тебя перед своим коллегой, тоже говорило о многом. Трепещущий от одного твоего имени валун стал ярким доказательством правильности моих предположений. Дальше оставалось только наблюдать. Но случился прорыв, произнес я, и одновременно с ним прибыла делегация магов из столицы, добавил Бальд. В ней было столько серых, и они так отчаянно пытались что-то разнюхать, что я сразу понял, они пришли за тобой. О подчиненных мэтра Бридера можно не беспокоиться в ближайшее время, спокойно ответил я. Глава серых стражей понимает всю серьезность ситуации и готов сотрудничать. Он согласился не сообщать обо мне своему руководству в ближайшее время, чем подписал себе смертный приговор, хмуро сообщил маг. Рикер не любит, когда его держат за идиота, и не прощает такого никому. У герцога Рикера в ближайшее время будет масса других задач, возразил я. Подкоп, понятливо уточнил Бальд. Слышал об этом, действительно необычное дело. Насколько все плохо, ваша светлость? У нас примерно 3 года до падения великой преграды, ответил я. Может меньше, если процесс начнет ускоряться лавинообразно. Я хотел бы вас попросить об одном одолжении, мэтр Бальд. Все, что в моих силах, ваша светлость, немедленно ответил мой собеседник. Не стоит афишировать ваши знания, произнес я. Это может сильно осложнить жизнь для всех нас. Горос и Кастор в курсе ситуации. Мэтр Бридер и его старший помощник тоже. Они его наплевать на все, кроме собственного развития, поэтому он не будет задавать лишних вопросов. Теперь обо мне знаете вы, и было бы здорово, чтобы на этом круг завершился. Это не проблема, Дирик. Моментально меняя стиль общения, кивнул маг. Если это необходимо, могу предложить тебе перевод в мои личные помощники. Это существенно сократит риски встречи с тварями, уберет лишнее дежурство и даст доступ ко всем возможностям моего жилища. Ключи от хранителя могу передать прямо сейчас. Ты сможешь спокойно работать над главной задачей и не отвлекаться на всякие мелочи. Это очень щедрое предложение, мэтр Бальд, не стал скрывать я. Понимаю, слегка кивнул собеседник. У тебя могут быть свои резоны оставаться в десятке, но мое предложение будет в силе всегда. Если ситуация изменится, то я буду рад принять тебя в своем доме. «Спасибо», — искренне ответил я. «Если это возможно, буду обращаться за помощью в исследованиях. В гарнизоне нет нужных артефактов, а Кастор специализируется на другой области искусства. Тогда можем приступить прямо сейчас», — порывисто шагнув к выходу, произнес Бальд, но я его остановил. «Подожди, ты привел меня сюда в расчете на помощь Жорика. Сейчас это уже не имеет значения, ваша светлость, Дирик», — поправился маг. «Мы можем обойтись обычной процедурой проверки. Просто формальность. Ты говорил, что твой питомец может взламывать блоки», — напомнил я. «Это действительно так?» «Все верно», — уверенно кивнул Бальд. «По крайней мере, завесы серых стражей и провалы в памяти после травм он проходит без всяких проблем. Мне нужно проверить одну теорию, мэтр Бальд», — сосредоточенно продумывая порядок действий, — произнес я. «Дело в том, что у меня есть проблема с блокировкой в памяти. Мне нужно это знать», — осторожно уточнил маг, и я спокойно улыбнулся. «В этом нет особой тайны», — пожал плечами я. «Просто этим вопросом никто и никогда не интересовался. Проблема касается этого тела», — задал следующий вопрос Бальд. «Можно и так сказать», — кивнул я. «Можно было вывалить на собеседника весь расклад, но я предпочел этого не делать. О некоторых деталях лучше не знать вообще никому. В целом, порядок событий до моего появления в гарнизоне был вами восстановлен верно. И сейчас мне бы хотелось проверить одну теорию. Если ничего не выйдет, то не страшно. Чуть позже разберусь сам. Но есть шанс, что получится сильно сократить себе путь. Для участия Жорика в вашем эксперименте необходимо настроиться на общий фон». Возвращаясь к столу, начал выдавать инструкции Бальд. «Учитывая общие данные по задаче, вмешательство предстоит достаточно сложное, и монстр может потерять контроль, скатившись к привычной манере поведения. В такой ситуации вы ощутите тошноту, головокружение и сонливость. При первых признаках необходимо прервать контакт и ударить Жорика рунным шестом». «Кто это написал?» Внезапно перебил я мага и заинтересованно посмотрел на него. Что-то слышалось знакомое в построении фразы в сухом стиле изложения, но я никак не мог понять, кто из моих старых знакомых мог излагать мысли в подобном стиле. Все же, сильно сказывалось слабое развитие кладовки в моем новом теле. Общая масса знаний прошлой жизни была мне доступна, но ориентироваться в таких мелких деталях было сложно. «Это инструкция, ваша светлость», — на мгновение сбившись, ответил Бальд. «К Жорику. Ее передал мне мой наставник, вместе со всеми пояснениями». «Спасибо», — кивнул я. «В этот момент у меня возникло подозрение, что тварь находится на рубеже не просто давно, а целую бесконечность. Если мне не показалось и автора инструкции я действительно знал лично, то возраст твари в загоне может сломать все представления об обитателях земель западной марки. Однако, тут же возникал вполне резонный вопрос. Если седьмой рубеж стал таким относительно недавно, то почему никто не знал о существовании этой твари? Почему ее не исследовали, а продолжали держать в гарнизоне, передавая из рук в руки сильнейшим магам рубежа? Вам следует остановиться на расстоянии 5 шагов от загона», — продолжил инструктировать меня владелец странного зверинца. Он достал из специального держателя еще один шест и передал его мне. «Мне нужно покормить Жорика перед началом процедуры. Я буду постоянно находиться рядом, и если пойму, что ситуация выходит за рамки допустимого, то немедленно вмешаюсь сам. В этом случае может последовать сильный откат и кратковременная потеря памяти. Возможны также спонтанные всплески воспоминаний глубинных слоев памяти». «Понятно», — кивнул я. «Сколько времени займет подготовка?» «Немного», — ответил Бальт и создал то же заклинание, которое поднимало пузыри в корыте с едой для мозгожора. Жорик немедленно зашевелился. Послышался скрип пластины, над бортом загона появилась пара щупалец. Третья зависла под полотнищами ткани, как раз на расстоянии 5 шагов от стены загона. Видимо, маг использовал какое-то другое заклинание, потому что тварь четко отреагировала на новую порцию еды конкретными действиями. Я подошел ближе и остановился прямо под раскачивающимся щупальцем. Белесая конечность была снабжена десятком острых когтей и центральным отверстием для поглощения пищи. Но сейчас когти были спрятаны, а дыра закрыта. Пару мгновений спустя мне на голову опустилась мясная корона. Ощущение неприятное, но вполне терпимое. Осталось понять, как именно мозгожор взаимодействует с памятью человека. У меня имелись только боевые варианты, потому что в другой обстановке я этих монстров не видел. Перед глазами чуть поплыло. Пространство обрело невероятную четкость, а цвета стали ярче в несколько раз. Даже кислая вонь, источаемая Жориком, получила несколько разных оттенков. Особенно четко я увидел цепочки рун на полосах ткани под потолком. Они буквально приковывали к себе внимание своим четким построением и невероятно логичной последовательностью. Единственно верный, я бы сказал, это продолжалось всего несколько вдохов. А потом я отчетливо увидел заваленные трупами стены светлого, трупами людей и монстров. Ощутил запах смолы и алхимического состава для уничтожения трупов чудовищ. Воспоминание было настолько реальным, что я даже попытался осмотреться, но у меня ничего не получилось. Точка зрения смещалась вместе с моим движением. Вот я поджег дресня, следом обездвижил жабу, пролез в башню и увидел крота. Некоторое время казалось, что Жорик так и будет идти по моим воспоминаниям, пока не доберется до текущего момента. Для людей без доступа к кладовке, это был единственный способ полноценно просмотреть свои воспоминания. Уверен, тварь имела возможность передать все увиденное своему хозяину, но сейчас это не имело значения. Оказалось, что это была только адаптация монстра к новому объекту. Пару раз он попытался поглотить часть воспоминаний, но я тут же ментально врезал ему по наглой чешуйчатой морде. Этого хватило, чтобы попытки прекратились и дрессированный мозгожор занялся своими непосредственными обязанностями. В разум его пускать не хотелось, поэтому я открыл твари пустой участок кладовки и показал цель – голубую стену, которая блокировала доступ к воспоминаниям крови моего нового тела. Меня не столько интересовали сами эти воспоминания, сколько бесило наличие в моем теле непонятной преграды, которую я не мог контролировать. Раз она все еще не рассеялась, то ей управлял кто-то другой, а для меня это было недопустимо. Жорик, которого я видел бледным потоком синего света, правильно понял направление и сунулся к барьеру. Он растекся по нему неприятной кляксой и начал погружаться, сливаться с этой энергией, становясь ее частью. Это был самый примитивный способ преодоления подобных барьеров. Слиться, стать частью, а потом разрушить изнутри, или пройти на другую сторону. Это уже зависело от целей вмешательства. Где-то за пределами моего разума что-то бубнил Бальд, то ли направлял монстра, то ли голосом контролировал поведение своего питомца. Мозгожор принялся за дело. По бесконечной завесе голубой энергии, которая перекрывала доступ к глубинным слоям памяти, пробежала короткая судорога. Я ощутил сопротивление. Я ощутил странное недовольство где-то в глубине своего разума. Оно не принадлежало мне, а словно существовало само по себе. Барьер дернулся еще раз и я поплыл. Меня начало мутить и дико разболелась голова. Тут же потянуло в сон, но вынырнуть из состояния созерцания своего разума я не успел. Последним, что я увидел, стало сгусток синего света, который яростно бился внутри барьера и пытался оттуда сбежать. Перед глазами рывком сменилась картинка. Подземелье, загон, бьющиеся в судорогах над головой щупальца Жорика. Контакт прерван. Звуки и запахи появились с запозданием в несколько мгновений. Дикая кислая вонь снова стала однородной. Словно монстр резко начал обильно потеть, да еще и обделался. Вся масса тела чудовища дергалась в спазмах. Чешуйчатые пластины хаотично двигались по телу, временами открывая студенистую дрожащую массу под ними. Последним вернулся звук. По ушам ударил тонкий, на одной безумно высокой ноте, вой. Я вообще не знал, что мозгожоры могут издавать звуки. А сейчас Жорик не просто их издавал. Он орал благим матом и пытался сбежать подальше. Учитывая, что у твари не было ног, выглядело это весьма отвратительно. Жорик, не переставая визжать, дико скрипел чешуей и пытался затолкать свое рыхлое тело в самый дальний угол загона. Он втянул под защиту брони все до единого щупальца и сосредоточился только на том, чтобы подальше от меня убраться. Тварь заполнила своим воем и скрипом все пространство подземного зала до такой степени, что я не сразу заметил, как шевелятся губы Бальда. Сначала подумал, что маг читает какое-то заклинание, но потом до меня долетела часть его слов. Бальд виртуозно матерился и одновременно пытался угомонить перепуганное до полусмерти чудовище. Пару раз я ловил на себе его потрясенные взгляды, но мы оба понимали, что сейчас не лучшее время, чтобы задавать вопросы. Я едва стоял на ногах и тратил все силы на то, чтобы не грохнуться на пол без сознания. Сосредоточиться на происходящем не получалось. Внутри постепенно утихало чужое недовольство. Оно опускалось куда-то в глубины моего разума, чтобы снова появиться, если его кто-то потревожит. Единственное, что чувствовал особенно остро, не время. Сейчас не время лезть за эту преграду, и в этом мне не сможет никто помочь. Пробить ее могу только я сам». Маг тратил все свое искусство, чтобы успокоить Жорика. Он создавал одно заклинание за другим и отправлял их в сторону твари. Бил по самому мозгожору и рядом. Активировал защитный барьер, который впервые в истории должен был защищать обитателя загона, а не пришедших в помещение людей. Бальт не знал многого о своем питомце, но был твердо настроен не дать ему сдохнуть, потому что это стало бы чудовищной потерей для всего гарнизона и личным поражением для мага, который не смог уберечь переданное ему наставником имущество. Что это было? Справившись со своей задачей и облегченно упав на один из двух стульев, устало спросил Бальт. Жорик перестал выть, но еще тревожно скрипел пластинами. «Я никогда такого не видел, герцог. Помнишь, я говорил, что мозгожор волнуется, когда чувствует приближение сильного кукловода? Помню». Усаживаясь рядом и наливая нам обоим вина, кивнул я. «Так вот, начал было маг, но прервался. Он залпом осушил чашу и только после этого продолжил. Сейчас он не волновался. Судя по его реакции, монстр был в таком ужасе от увиденного, что готов был сдохнуть, только бы об этом забыть. Он даже уничтожил все следы контакта, но это ему не помогло. Что-то в твоем разуме напугало Жорика до визга, в прямом смысле. И что это было, мы уже не узнаем. По крайней мере, с помощью моего питомца. В принципе, я примерно так себе все и представлял». Невозмутимо глотнув вина, ответил я. «За своего питомца можете не переживать, мэтр Бальт. У нас есть более надежный способ познакомиться с тем, что его так напугало. Но один я не справлюсь. Я готов вам ассистировать, ваша светлость». Даже не подумав возмущаться, моментально ответил Бальт. «Тогда не будем терять время. Его не так много, если я все правильно понимаю», ответил я и указал в нужную сторону. «Начнем отсюда». Глава 18. Маг несколько мгновений смотрел в указанную сторону, а потом повернулся ко мне, и я увидел на его лице мучительные сомнения. Скорее всего, Бальт пытался правильно сформулировать отказ. Он уже не сомневался в своих предположениях по поводу моей личности. Реакция Жорика была очень яркая и впечатляющей. Мелкая формальность в виде проверки памяти особой роли не играла. Однако, некоторые вещи принять и понять было довольно сложно. Особенно когда тебе с самого начала обучения твердили, что так делать нельзя. «Боюсь, это невозможно, ваша светлость», – замедленно произнес маг и виновато отвел взгляд. «В инструкции четко прописано, что любое вмешательство в эту структуру может разрушить работу загона и Жорик превратится в обычную голодную тварь. Мне не хотелось бы стать причиной разрушения такого сложного и уникального магического конструкта. Мы не будем ничего ломать, мэтр Бальт», – уверенно ответил я. «Только проверим результаты работы вашего питомца. Покажите мне навершие главного шеста». Бальт на мгновение растерялся, но достаточно быстро пришел в себя. Он поднялся и на некоторое время ушел, вернувшись с красивой резной шкатулкой в руках. Внутри оказался крупный кристалл, густо исписанный рунами. Я аккуратно достал артефакт и некоторое время его осматривал. Найдя нужное сочетание рун, коснулся острой гранью камня деревянного шеста примерно посередине, и он намертво прилип к управляющему узлу рунной вязи. «Откуда вы узнали, что существует управляющий камень?» Внимательно наблюдая за моими манипуляциями, спросил Бальт. «Я никогда никому о нем не говорил и даже сам ни разу не использовал. Просто не знаю, как это делать, а все попытки изучения неизменно проваливались. Ни одна настоящая рунная клетка не может работать без центрального управляющего конструкта, мэтр Бальт», завершая подготовку и передавая шест обратно его владельцу, ответил я. «Здесь я его не увидел. Есть сама клетка, представленная лентами ткани. Есть рычаг управления в виде шестов. Этого достаточно для активации простейших функций, но мало даже для простой настройки. Помимо этого, рунные связки имеют много вариантов использования, а здесь у вас очень много независимых частей. При изменении порядка активации можно добиться совершенно неожиданного эффекта. Уверен, создатель этого шедевра не мог ограничиться только одной функцией. Слишком много свободных связей остается, которые служат только для восполнения маны». «Спасибо», — искренне поблагодарил меня маг. «Наверное, это была самая подробная лекция по рунной клетке, которую услышал этот человек. Учитывая, что все настоящие маги по природе были людьми любопытными, объяснение из разряда работает, потому что работает Бальда точно не устраивало. А сам разобраться он не смог. Что мне делать? Убрать защиту над загоном? первым делом посоветовал я. Она забирает на себя слишком много маны и мешает работе второстепенных связей. Бальт немедленно выполнил требования и за преградой немедленно начал нервно подрагивать мозгажор. Барьер был настолько плотным, что изолировал не только потоки маны, но и движение воздуха. Жорик почуял мой запах и снова забеспокоился, но я не обратил на это внимания. Если все делать правильно, то чудовище не пострадает. Теперь идите к главной ленте, мэтр Бальт, выдал следующую часть инструкции я. Что это? Тут же спросил маг, и я доброжелательно улыбнулся. Мне определенно начинал нравиться этот человек, спокойный, уверенный в себе, не опасающийся задавать вопросы, даже если они кажутся ему глупыми. Я сегодня впервые увидел зверинец, а Бальт работал здесь не один год. При этом он легко принял тот факт, что я знаю о рунной клетке значительно больше него и не стеснялся что-то спрашивать. «Где-то на полу должен быть выход рунной конструкции», — пояснил я. «Может быть длинная лента ткани, на которой нет ни одной руны. Она должна касаться поверхности пола, чтобы закольцевать структуру. Если такой нет, то должна быть выбитая в камне цепочка или что-то подобное. Она будет вести к отверстию размером с пятку шеста. Фокус. Точка». Тут же понятливо кивнул Бальт и серьезно задумался. Потом озадаченно посмотрел на меня и покачал головой. «Тут ничего подобного нет, ваша светлость. Я облазил это помещение полностью еще на этапе обучения. Пол идеально ровный по всему залу. Ленты на потолке одинаковой длины и ширины. Материал тоже однородный и практически вечный. Разница в длине не больше одной ладони. Должна быть», — уверенно заявил я. «У нас есть шест, есть камень, значит должна быть фокус. Точка для прямого управления». «Обстановка менялась?» «Никогда», — тут же ответил маг. «Это запрещено. То есть, они тоже всегда стояли на одном и том же месте?» Указав на корыто с кормом для Жорика, задал следующий вопрос я. Бальт не стал задавать новых вопросов, поставил в держатель шест и направился к ближайшей емкости. Я пошел следом и помог магу сдвинуть в сторону первое. Там ничего найти не удалось, но удача улыбнулась нам уже на второй попытке. Вернув первое корыто на место, мы взялись за второе и нашли под ним полноценный рунный узор с четким отверстием в центре. «Есть!» – удивленно воскликнул Бальт и вопросительно посмотрел на меня в ожидании новых инструкций. «Управляющий кристалл я расположил в той части шеста, которая отвечает за работу цепей с полученной информацией», – произнес я. «Вам необходимо установить шест и активировать его. Если все настолько просто, то почему вы сами не сделаете этого, герцог?» – осторожно спросил Бальт. «Потому что умру», — улыбнулся я в ответ. «Вместе с инструкциями и обучением, вы наверняка получили от своего наставника ключ. Он позволяет вам работать с клеткой и чувствовать состояние пленных чудовищ». «Жорика», — уточнил мой ассистент. «Любых чудовищ», — пояснил я. «В данный момент это мозгажор, но тут наверняка были и другие. Просто Жорик наиболее выгодный вариант для долгого содержания. В вашем распоряжении оказался очень интересный и разноплановый артефакт, мэтр Бальт. Что-то похожее мы использовали давным-давно для первичного изучения западных монстров. Тогда они еще только появились, и нам нужно было получить максимум информации по каждой пойманной твари». «То есть», — озадаченно нахмурился Бальт, — «вы хотите сказать, что эту клетку построил кто-то знакомый с древними знаниями? Кто-то из вашего времени, ваша светлость?» «Допускаю такой вариант», — не стал отрицать я, — «но это только вызывает дополнительные вопросы, на которые мы сейчас не можем получить ответы. Мэтр Бальт, сколько она здесь? Почему весь этот кусок скалы не вырубили и не отвезли в столицу на изучение? Почему тут работает только один маг и управляющий ключ передается от учителя к ученике, оставаясь огромной тайной для всех? У нас просто нет времени разбираться в этом. Если повезет, займемся этими вопросами позже. Я устанавливаю шест, активирую ключ», — произнес Бальт. «Просто устанавливаю и активирую, верно?» «Верно», — снова улыбнулся я. «При работе с подобными структурами важна была каждая мелочь, но создатель клетки поработал на славу и максимально упростил принцип работы своего шедевра. Единственное, что меня немного смущало, — сильная примесь рун ледяного мира, которая служила противовесами обычным и многократно затрудняла понимание цепей. Прочесть их могли далеко не все, а те, кто мог это сделать, не нуждались в предельном упрощении ситуации. Не складывалось что-то. Клетка начнет отдачу собранных воспоминаний. Это будет частично похоже на открытие памяти, но вы будете не только видеть, но и ощущать все полученные эмоции. Насколько я знаю, У вас очень хорошо развиты ментальные способности, мэтр Бальд. Это так, об этом знают далеко не все. Заинтересованно посмотрел на меня маг. И эти люди входят в число старших офицеров рубежа. Десятники и младший офицерский состав не в курсе. А новички, пробывшие у нас всего несколько дней, тем более. Могу я спросить, вы продемонстрировали удивительную мощь своего дара во время прорыва? Улыбнулся я. Работа резервных отрядов была на очень высоком уровне. Я искренне впечатлен, мэтр Бальд. Такое действительно редко можно встретить. Вы удивительно наблюдательны, ваша светлость. Покачал головой Бальд. Если хотите, чтобы контроль выглядел более естественно, то добавьте незначительных ошибок вашим марионеткам. Посоветовал я. Они сражаются слишком чисто и часто видят даже то, что нормальный человек видеть в бою никак не может. Я учту. Благодарно кивнул маг. Что мне делать с полученной информацией? Буду признателен вам, если вы создадите привязанную иллюзию, чтобы я тоже мог посмотреть на память Жорика. Спокойно ответил я. Проклятая ограниченность в магии. Даже о таких простых вещах приходится кого-то просить. Бальд молча кивнул и создал передо мной оранжевое облако. Пока оно еще было пустым, но так будет продолжаться недолго. Маг прицелился и установил пятку шеста в центр рунного рисунка. Веками спавший кристалл тут же полыхнул синим и расцвел десятками мелких символов. Цепочки водопадом полились на пол. Через несколько мгновений полыхала уже вся изгородь. Руны проступали из глубины камня, показывая истинное строение огромного артефакта, которым являлся загон для изучения чудовищ. Через некоторое время в оранжевом облаке проступила четкая картинка. Бальд показывал все, что видел. Мои воспоминания о пробуждении. Это можно было пропустить. Поворот шеста вдоль оси вправо, мэтр Бальд, не отрываясь от картинки, приказал я. Маг выполнил требование, и иллюзия резко ускорилась. Когда мимо промелькнула синяя клякса, я немедленно поднял руку. Стоп, столько же влево. Теперь я видел каждый миг движения Жорика, каждый отблеск его энергии. Бальду приходилось сложнее. Он буквально стал на некоторое время своим питомцем. Мозгожор проник в структуру барьера и начал растекаться, переходя ко второй фазе. До определенного момента все шло нормально, а потом монстр уперся в новую структуру. В центральном слое барьера находилась мелкая кристаллическая решетка. Она блестела голубым и белым. Подобных цветов энергии можно было добиться только при высочайшем контроле и только внутри собственного сознания. Любой конструкт, по всем законам магии, должен был либо разрушиться, либо потерять часть стабильности. Во мне немедленно вскипел дикий интерес. Ничего подобного я никогда не видел и даже не знал, что такое возможно. Жорик эту сеть не увидел или не обратил на нее внимания. Просто двинулся дальше, выискивая ключевые узлы барьера, чтобы их расшатать. И это стало первой ошибкой мозгожора. Монстр попытался проникнуть дальше, а белая кристаллическая сеть начала смещаться. Она окутывала ничего не подозревающего гостя густым слоем, пока тот окончательно не увяз, а потом начала сжиматься. Рядом захрипел Бальд. Я мельком посмотрел на искаженное лицо мага. Образ Жорика начал дергаться в попытке освободиться, но шансов у него не было никаких. Каждая частица сети вдруг обросла иглами, которые начали рвать на части синий сгусток. Они не просто портили энергетическую форму мозгожора, они поглощали ее части, оставляя после себя только рваные дыры. Скорость поглощения была настолько огромной, что синий сгусток буквально растворялся в переплетении белых нитей. Держать. Понимая, что Бальд вот-вот потеряет контроль, рявкнул я. Это не твои эмоции, мэтр. Ты здесь. У тебя в руках шест, а под ногами пол. Держать. Поворот влево на четверть. Преодолевая чудовищное сопротивление, маг провернул шест еще больше, растягивая мгновение своего мучения. Бальда били жестокие судороги, но он продолжал стоять. Иллюзия рябила и готова была развалиться в любой миг, но самое главное я увидел. Мозгожор сумел вырвать из цепких объятий хищной сети кусочек своего естества и прорвался к выходу из барьера. Он бежал без оглядки, но у таких сущностей нет глаз, и они воспринимают окружающее пространство непрерывно и в полном объеме. Поэтому Жорик видел все. Он видел, как части его сущности бесследно исчезают в сети, словно их сожрал неведомый монстр. Он видел, как сеть чуть выгибается, словно живая, пытаясь догнать улепетывающую добычу. Он видел, как хаотичное переплетение нитей, на жалкую, неразличимую, долю мгновения резко обретает осмысленную форму, превращаясь в лицо. Мое лицо. Все. Выдохнул Бальд и начал медленно оседать на пол. Не могу больше. Желтое облако иллюзий передо мной схлопнулось, растаяв без следа, а я так и стоял целый миг, видя перед собой странную картинку, которой не могло быть. Только после этого сорвался с места и подхватил падающего мага. «Вам нужно отдохнуть, мэтр Бальд», пытаясь поймать плавающий взгляд мага, настойчиво произнес я. «Здесь нам больше делать нечего. Куда вас отвезти, чтобы вы могли прилечь? Спальня». Наконец выдохнул Бальд. Его взгляд перестал рыскать по всему залу и остановился на моем лице. Залитое потом лицо самого сильного мага седьмого рубежа было бледным и измученным, словно он пережил нечто ужасное, а в серых глаз человека бурлил откровенный ужас, за которым стояло мое отражение. «Прямо по коридору, третья дверь слева, ваша светлость, буду признателен вам за помощь».